Глава 20. Валерий. «Тут такое представление было, хоть фильм снимай», — отвечаю я. «Раз уж начал рассказывать, то стоит довести дело до конца. Кира имеет право знать. Отчего-то мне не хочется выглядеть в ее глазах жалким. Да и мерзавцем, выпершим женщину в зимнюю ночь, тоже. Хотя Лиза уж точно не шла по сугробам пешком, кутаясь от мороза в старую куртку». Прикатила или на машине, которую купил ей я, или на такси. Уж кто-кто, а Лиза, точно не невинная или беззащитная. Ей палец в рот не клади, откусит руку по самую шею. В отличие от Киры. Кира. Теперь у моего ангела есть имя. Я был уверен, что девушка — плод стукнутого мозга, шутка сознания. Мне запомнились только глаза, невероятно огромные на бледном лице. Свет фонарей и фар делал фигуру как будто в ореоле, а про девушку никто не вспомнил, когда я очнулся. Значит, что? Игра подсознания. И никак не ожидал, что она — реальный человек. Тем более не ожидал ее увидать на пороге моей квартиры, которую Лиза переделала на свой вкус и по-модному. Пела мне про какие-то тренды и успокаивающее пространство. Как вот эта стерильность может успокаивать? Больница! Я в такой примерно и лежал. «Лиза, какого черта ты тут устроила?» Я был в шоке, когда наконец-то попал домой. «А тебе не нравится?» Лиза сразу же состроила обиженное лицо, в глазах появились слезы. «Я так старалась, так хотела, чтобы тебе было комфортно!» Заламывала она руки. «Я же забочусь о тебе, Валер, все для тебя?» «Да, конечно». Произношу мрачно, укатываясь на ненавистной коляске в свою комнату, в которую нужно было добавить только тренажеры. Только чертовы тренажеры и все, а не превращать ее в палату. «Лиза!» — мой рев напугал медсестру и родителей. «Валерочка!» — на защиту бывшей встала мама. «Красиво же! Что тебе не нравится?» «Все!» — мой ответ был категоричен. «Лиза, ну ты же понимаешь, что у Валерочки сейчас тяжелый период. Мама смотрит на меня с укором». «Понимаю», — скорбно вздыхает Лиза. «Ничего», — она грустно улыбается. «Все будет хорошо». «Мне хочется просто всех выгнать. Невозможно терпеть эти хождения на цыпочках и придыхание. От всколыхнувшихся воспоминаний опять поднимается злость. Я не инвалид». Но мама и Лиза упорно пытались доказать мне обратное. Кормить кашей или пюре с ложечки. Это вообще нормально? Мама буквально кидалась сама нарезать еду в моей тарелке. Я понимаю, ей было страшно. Мне тоже было не вау. Но эта опека меня едва не доконала. Вгоняла меня в депресняк, несмотря на то, что прогнозы благоприятные. Отгоняю эти воспоминания, заодно и чувство стыда. С родителями я все еще не разговариваю. Теперь уже очень сложно сделать первый шаг. Не хватает духу. И вот в итоге я праздную Новый год в компании Киры. Ее мой поганый характер не испугал. Хотя с такими родственниками и бывшим я, может, не такой уж страшный. Что ее бывшему не понравилось? Симпатичная, легкая в общении, готовит хорошо. Что-то мне подсказывает, что нервы она мужу не мотала клубками. Впрочем, от ошибок никто из нас не застрахован. Лиза тоже в начале наших отношений была совсем другой. Мне бы и в страшном сне не приснилось, что она может так измениться. Когда стало совсем невыносимо, пришлось сказать, что мы расстаемся. «А она так просто ушла?» По лицу Киры легко прочитать, что спектакль Лизы ее впечатлил. «Она сейчас такая смешная. В глазах океан любопытства, ей очень интересно, но сама этого стесняется. Вспоминаю, какую сцену мне закатила Лиза. Это было похоже на отвратительную комедию. У меня едва получается успокоиться, чтобы продолжить изливать душу. А именно это я сейчас и делаю. Есть в Кире что-то располагающее. Она теплая, уютная, но рука у нее тяжелая, уколы ставит безжалостно. Нет. У меня наконец-то получается справиться со смехом. Это было непросто. Как видишь, Лиза очень упорная. «Да», — кивает Кира. «Но ее жаль все-таки. вытолкали в ночь в самый Новый год. Нужно было ее пригласить отпраздновать с нами, спрашиваю ехидно. Поверь, у Лизы, если и были чувства ко мне, то сейчас их не осталось, только голый расчет. Она должна была уговорить меня продать фирму. Я так и не знаю, что ей за это обещали. Крупный откат? Или Денис обещал ее замуж взять? Или она бы так со мной и осталась, тратя денежки с продажи? Версий много у меня. И ни одна не может служить оправданием ее поведению. Я старался нагнать все, что упустил по работе. Процедуры по списку, постоянные боли, таблетки, уколы. А вместо поддержки моя девушка ноет целыми днями о том, что я должен продать дело всей моей жизни. Капает мне на мозги, что мое восстановление будет долгим и сложным, что она будет со мной до конца моей жизни, даже если я никогда не встану. В смысле? Брови Киры поднимаются на лоб. Ты же говорил, что врачи дали благоприятные прогнозы. Почему не встанешь? Психологическая обработка. Знаешь такое? Кивает. Параллельно шло расследование. Но я Лизе и сказал, что роль свою она провалила, и компанию я не продам. Оскорбленная невинность. Так бы я назвал это цирковое представление. Картинное заламывание рук, сбор чемоданов и подробное объяснение, что же я теряю. Какая уникальная женщина от меня уходит. Пересказывать ту сцену у меня нет желания. Да и зачем? Не вижу в этом смысла. Лиза тогда раскрылась во всей красе. Сначала пыталась киношно плакать от чудовищной несправедливости. Через рыдание и придыхание говорила, какая она умница и красавица. Вот практически отдала мне лучшие годы своей жизни и делала все для меня, а я, козел, такое не оценил. Головой я приложился, и сотрясение было, но обошлось, и мозги не вытекли, так что я прекрасно помнил, как она старалась для меня, бесконечно посещая бутики и салоны красоты, фитнес, бассейн и массажи. Но Лиза, кидая по одной вещи в чемодан, расписывала, как она на меня тратила всю себя. Буквально все на ней было. Стирка, уборка, готовка. И на работу она ходит, и за мной после аварии вот смотрит. И как нимб на голове не появился. «После стольких лет», — плачется Лиза, — «которые я тебе отдала, жизнь на тебя потратила». «Лиза, 2 года — далеко не вся жизнь», — говорю ей. Про домработницу, химчистки и прочие доставки напоминать смысла нет. И про медсестру она предпочла забыть. К тому же я хоть и плохо, но на костыли встаю. Таскать за мной судно нужды нет. «Настоящий мужчина так бы себя не повел», — заявила Лиза, всхлипнув. «А что бы он сделал?» — с усмешкой спросил я, отчего она пришла просто в бешенство. «Сам бы съехал из собственной квартиры. Лиза, я даю тебе время собрать вещи и не собираюсь забирать обратно подарки. И деньги не прошу вернуть». «Ах, да...» Лиза просто задыхается от праведного гнева. «Да как ты смеешь? Валера?» Задирает она нос. «Я от тебя ухожу. Ты меня не ценишь. Ты меня не любишь. Я готова была с тобой быть до конца, но ты меня отвергаешь». «Лиз, иди. Прошу ее спокойно. Уверен, ты найдешь мужчину, который оценит твои достоинства по достоинству». «Но ты не найдешь такую, как я!» Не сдается Лиза. Уходить она не спешит. Набивает себе цену, еще не зная, что мне доложили интересные вещи. «Да и не надо!» Произношу, а она очень сильно удивляется. «Не люблю хитрых людей, пытающихся усидеть на двух стульях». «Это ты о чем?» Настораживается Лиза. Она не так глупа, какой притворяется. «О Денисе!» Я всматриваюсь в ее лицо. Секундный испуг, бледность, но Лиза быстро берет себя в руки. «Денис твой друг?» — нервно улыбается. «При чем здесь он? Он никакого отношения к тому, что я ухожу, не имеет». «Зато имеет отношение к тому, что ты пытаешься уговорить меня продать компанию», — давлю я. «Лиза, мозги мне не отшибла». «Ах так!» — Лиза взрывается праведным гневом. «Так вот, в чем ты меня подозреваешь? Знаешь что, Валера? Сиди тут сам со своей паранойей, а я ухожу. Окончательно. Навсегда. «Да-да, нас совсем. Раз уж ты настолько поехал крышей, что смеешь обвинять меня в таком, только потом не звони мне и не умоляй вернуться обратно. Ищи дуру, которая будет жить с инвалидом и выслушивать бред неуверенного в себе мужика. Я тебя люблю, а другая будет с тобой из-за денег. Вот поймешь, кого потерял, да поздно будет». «По тебе театр рыдает просто. На меня этот скандал впечатления не производит. За руку Лизу не ловили? Пока. Но драматическая актриса, она слабая, и сейчас каждое слово сквозит фальшью. Она скидывает вещи в один чемодан, потом во второй. Гардероб у нее ломится от одежды. Все сразу собрать – задача непростая». «Так и будешь пялиться», – фыркает недовольно. «Да». Сложив руки на груди, продолжаю наблюдать за сборами. Упихав вещи в чемоданы, катит их к двери. Я ничем помочь не могу. С коляски мне вставать можно строго ограниченное количество раз, поднимать тяжести тем более нельзя. А так я бы с удовольствием помог. «Не звони мне больше». Лиза распахивает входную дверь, выпихивает чемоданы. «Ключи оставь», напоминаю ей. «Да подавись», швыряет связку. «Ищи себе дуру какую-нибудь, раз не умеешь ценить самодостаточных женщин». Скандал завершается оглушительным хлопком двери. Такая громкая точка. И вот эти все подробности на Киру вываливать не стоит. Денис под следствием. Я объясняю Кире мотивы Лизы. Ему прилично светит. План сорвался. Скорее всего, Лиза не получила обещанного. Вот и решила попробовать вернуться. «А тут я...» Кира ерзает. Видно, что ей неудобно. «Но Лиза появилась эффектно. А мой бывший клянчил 200 тысяч за развод. Мелко как-то», усмехается она. «В смысле 200 тысяч за развод?» Переспрашиваю я. Хочется перевести фокус внимания с меня на Киру. «Компенсация? Брачный контракт?» «Что?» — опешивает Кира. «Брачный контракт!» И теперь уже она смеется, весело, заливисто. «Нет, мы из разных миров», — выговаривает сквозь смех. «Никакого брачного контракта, просто денег хотел, иначе грозил затягивать с разводом. Но моя свекровь, уже тоже бывшая, отличилась в суде, так что нас развели без лишних вопросов, и я в Новый год перехожу без балласта». «Давай это будет наш тост», — предлагаю я. «В Новый год без балласта». «Мне очень нравится». Кира тянется к столику, наливает еще глинтвейн, передает мне кружку. «В Новый год без балласта». Она легко дотрагивается своей кружкой до моей, улыбается озорно. У Киры мягкий взгляд с веселыми искорками в глазах. У нее вообще очень живая мимика. Она смеется, хмурится и улыбается, не держит лицо, беспокоясь о морщинках. Кира симпатичная молодая женщина, привлекательная и притягательная, не яркая, но есть в ней что-то цепляющее.